Так говорили, о многом они беседуя сладко. В доме царя собрались и тем временем званые гости, коз и овец приведя, и вина дорогого принесши, хлеб же прислали их жены, ходящие в светлых повязках. Так все готовилось к пиру в высоких палатах Атрида. Тою порой женихи в Одиссеевом доме бросанием дисков и дротиков острых себя забавляли, собравшись все на мощеном дворе, где бывали их буйные игры. Но Антиной с Евримахом прекрасным сидели особо, прочих вожди перед всеми отличные мужеской силой. Фрониев сын Ноэмон подошед к ним, сидевшим особо, слово такое сказал, обратясь к Антиною с вопросом. «Может ли кто мне из вас, Антиной, объявить или не может, скоро ли назад Телемах из песчаного Пилоса будет? Взят у меня им корабль. Самому мне он надобен ныне. Плыть мне в Элиду широкополянную нужно. 12 там у меня кобылиц и табун лошаков работящих. Дикие все. Я хотел бы поймать одного, чтобы объездить». Так он сказал. Женихи изумились. Взойти не могло им в мысли, чтоб был он в Нелеевом Пилосе. Мне ли напротив все, что ушел он, или в поле к стадам, или к своим свинопасам? Строго тогда Антиной, сын Евпейтов, спросил Ноэмона. «Все объяви нам по правде, когда он уехал? Какие были с ним люди? Свободны ли, взятые им из народа, или наемники, или рабы? Как успел он то сделать? Также скажи откровенно, чтобы истину ведать могли мы, силу или взял у тебя он корабль быстроходный, или сам ты отдал его произвольно, как скоро о том попросил он?» Фрониев сын Ноэмон, отвечая, сказал Антиною: «Отдал я сам произвольно, и всякий другой поступил бы так же, когда бы к нему обратился такой огорченный с просьбою муж. Ни один бы ему отказать не помыслил. Люди ж им взятые, все молодые, из самых отличных выбранных граждан. Их предводителем был, я заметил, ментор, или кто из бессмертных, облегшийся в менторов образ. Ибо я был изумлен несказанно, божественный ментор встретился здесь мне вчера, хоть и сел на корабль он с другими».